опасность не угрожает. Машина двинулась дальше. У вас теперь одна задача. Продолжайте авиаразведку и ни о чем не беспокойтесь. Пока мы в обороне, но вскоре инициатива должна перейти в наши руки. А это не рискованно. Тихо спросил Винтер. Конечно, риск есть всегда. На войне каждая атака — это риск, вопрос жизни и смерти. И мы с вами на войне, хотя многие не хотят этого признавать. Пока что они похитили Тиссо и Торчинскую, но если они добьются своего, знаете, сколько людей может пострадать завтра? Для чего они, по-вашему, хотят использовать клад Роммеля? А? Да, но ни вы, ни я, не у них в руках. Во время войны в Алжире мы топили каждое судно или лодку, на которых плыли наши враги, даже если на палубе могли быть наши пленные. Этого требовал милосердный Аллах. В Коране говорится, не обрести вам блаженство до тех пор, пока не пожертвуете тем, что любите. И мы вынуждены были жертвовать жизнями своих братьев, потому что без жертв не выиграть ни одной войны. Понимаете? Винтер глубоко вздохнул. Эту суру Корана он уже когда-то слышал. Ее можно использовать по любому поводу. В соответствии с ней он должен пожертвовать Генрикой, чтобы ему выпало вечное блаженство. С этим он согласиться не мог. Он переговорит с Улицем. То, что предлагает капитан, возможно, соответствует местным обычаям, но акция против похитителей не должна превратиться в авантюру. Что я должен ответить, если профессор Матысек из экспедиции археологов спросит меня о докторе Торчинской? Каждый день жду его вызова. Генрика должна была возвратиться из Утицы еще на той неделе. Не вызовет. Он в курсе. Иначе, к сожалению, было нельзя. А не возбудит ли его молчание подозрение у похитителей? На его месте каждый не возбудит. Профессор Матысек не молчит. Телевидение уже 2 дня тому назад передавало информацию об исчезновении сотрудницы археологической разведки ЮНЕСКО в Утице или Тунисе. Радио повторяет это сообщение регулярно. Это похищение не могло остаться незамеченным. Они должны были это учитывать. Она ведь не в отпуске, как Тиссо. Пальмовые рощи начали бледнеть и расплываться перед глазами. Фата-Моргана исчезла так же быстро и неожиданно, как появилась. Вместо нее возникло пестрое скопление палаток. База. Дом. Но обычного чувства облегчения Войтых не испытывал. У него не было здесь больше надежного убежища. Весь мир стал чужим и безразличным. Даже работа перестала его интересовать. Перед его глазами стояло ее лицо. Во второй половине дня снова полетите. Тихо спросил Боукилика. Он устало кивнул. Конечно. Только не знаю,